Он любил свой дом и чувствовал себя уместно в этой цитадели советского империализма. Когда-то давно, на пике карьеры в МВД, он получил здесь просторную трехкомнатную квартиру и был ею вполне удовлетворен. Но незаметно быстро подкатили времена российского неокапитализма, дни лихие и стрёмные, и, не выдержав краха идеалов, его сосед по лестничной клетке, министр какого-то там обеспечения кого-то, переехал в Новодевичье кладбище. Вдовы бабки министерши отмаксали сумму баксов, джангировские дружки осиротелую квартиру быстро скоммуниздили, легко прихватизировали, плавно окапитулячили и соединили со старым жильем Петра Михайловича. Можно сказать, новое жилище получилось неплохое. Джангир с гордостью говорил: «Здесь стены пушкой не пробьешь». Может быть, он уже тогда готовился к армейскому штурму. На площадке лифта швец показывает десанту лестничный марш, уходящий на чердак, объяснял: «Запомни раз и навсегда охранное расписание. Будешь следить сам, я перепроверю». «О чем говорить, майор?» — кивнул десант. «Естественно, вводим новый режим безопасности. Запомни его, как Бог свят». Десант заранее согласно кивал.